Глава 46. Юджиния Виктория Батлер. Когда родители Бонни Блум ссорились, а делали они это ужасно часто, дом переполнялся злобой, и Бонни прижимала ладошки к ушам, чтобы ничего не слышать. Вчера был особенно плохой день. Взрослые собирались на праздник к тете Мелли, и Бонни думала, что все будут веселые. Но днем на заднее крыльцо пришел большой Сэм, и когда мамушка услышала его рассказ, лицо у нее стало грустным. А очень скоро и у всех слуг стали грустные лица. Хотя они ничего не говорили Бонни, она понимала, что случилось что-то плохое. Мама пришла домой и спряталась в спальне. Потом вернулся папа Ред и заставил ее пойти к тете Мелли на праздник. Бонни знала, что мама не хотела идти, но папа заставил. В ту ночь Бонни не могла заснуть, а когда услышала внизу громкие голоса, приоткрыла дверь и увидела в щелочку, как папа Ред несет маму наверх, как будто она малышка. Они целовались. Хорошо бы они помирились и больше не ссорились. На следующий день мама спустилась только к ужину, веселой, как киска, которую угостили свежими сливками, а папа Ред ушел. На вопрос Бонни, когда он придет, мама таинственно улыбнулась. «Когда перестанет чувствовать себя виноватым, радость моя?» Весь вечер она мурлыкала себе под нос, а после ужина достала стереограф. Уэйд, Элла и Бонни уселись вместе с ней на диван и по очереди смотрели картинки. Большую реку в Китае и китайцев в шляпах, похожих на перевернутые миски. Мама надеялась, что папа Ред вернется домой, но он не пришел. Ни в этот день, ни на следующий, ни на третий. Мама перестала напевать и всем отвечала коротко, а когда Уэйд предложил вытащить стереограф и посмотреть картинки, то раскричалась. Наконец папа Ред вернулся, и они опять поругались. Хуже некуда. Папа так разозлился на маму, что бросил сигару на ковер у гостиной, отчего провонял весь дом. А потом мамушка, притворяясь веселой, сложила одежду Бонни и сказала, что Бонни сейчас ненадолго уедет вместе с папой, но ее глаза в морщинках были грустные. «Мамушка», — спросила Бонни, — «а что такое развод?» «И думать забудь, ничего такого они не сотворят». Когда мамушка вздыхала, она вся колыхалась. На вокзале их ждала красотка Утлинг. Когда Бонни познакомились с красоткой, это имя Бонни часто слышала, когда мама злилась. Девочка, отпрянув, спросила, «А вы правда падшая женщина?» Улыбка на лице красотки поблекла, затем вновь расцвела. «Ну, милая, похоже, так и есть». «А откуда вы упали?» — спросила Бонни. «Не с очень большой высоты, милочка». «Так я думаю». И красотка, взяв девочку за руку, помогла ей подняться в пульмановский вагон. Бонни была в восторге от поезда. Она никак не могла понять, как кушетки превращаются в кровати, и не успокоилась, пока три раза не заставила проводника их сложить и разложить. Бонни Блу знала, что ее мама самая красивая на всем белом свете. Королевы на картинках в книжках все были точь-в-точь, как мама. А папа Ред был самым добрым, самым умным, самым веселым и еще на лошади скакал лучше всех. Пожалуй, его черный конь даже обогнал бы ее пони. И еще она знала, что родители любят ее и друг дружку. Так почему же они не могут так прямо и сказать, и больше не ругаться? Но то было прежде. А сейчас Бонни носилась по всему вагону, а Присси пыталась ее поймать. «Осторожней, стол, не выходи за ту дверь. Мы въезжаем в туннель, закрой глазки». За окном мелькали окрестности. Фермеры вспахивали землю, оставляя за собой блестящие красные борозды. В городах люди садились и сходили с поезда, стояли на платформе, приветствуя друг друга и оживленно болтая. Катились багажные тележки, звенел колокол, кондуктор кричал. по вагонам и последним запрыгивал в поезд. «Интересно», — подумала Бонни, — «а что будет, если он не успеет?» Сидя на коленях у красотки Отлинг, девочка расспрашивала о водяных лилиях на лесном болоте, которые они проехали, и о почерневшем доме плантатора на холме. «Там привидения?» «Да, детка, не волнуйся, они тебя не тронут». Когда сели обедать, папа Ред отпустил комплимент красотке о ее платье, и она зарделась. «Мисс Смизерс помогает мне притворяться леди». Папа грустно улыбнулся. «Красотка, милая красотка, увы, желание сердца не подвластно нашему выбору». «Вы думаете, я этого не знаю, капитан Умник?» — резко ответила красотка. «Мне ли не знать о желаниях?» Он рассмеялся, как раньше, и смех Бонни рассыпался колокольчиком. Даже красотка не выдержала деланной серьезности и прыснула. На следующее утро Бонни, встав на сиденье, смотрела, как поезд въезжает в Чарльстон. Когда отец предложил ей руку, чтобы провести по большому кирпичному зданию вокзала, девочка отказалась, захотев идти сама, но позволила поднять себя в кэп. Бонни была рада встретиться вновь с кузеном Луи Валентином. Пока отец разговаривал с тетей Розмари на всякие взрослые темы, красотка с Присси взяли детей на прогулку, посмотреть на корабли. Присси болтала с красоткой, словно та не была падшей женщиной. Бонни хотелось подольше погостить в Чарльстоне, но папа сказал, что такой возможности нет. Девочка дулась до самого вокзала, пока они не сели в любимый зеленый вагон. Там она пообедала и забралась в кроватку. Бонни боялась темноты, и отец оставил свет, чтобы ей было не страшно за плотной шторкой. Проснувшись, она увидела в окно болото с кипарисами, которые уступили место сначала лачугам, а потом и более внушительным зданиям. Сбоку побежали еще одни рельсы. Поезд проезжал мимо старых каменных домов. «Вье каре» — по-французски это значит «старый квартал». Поезд катил по дамбам, а внизу виднелись верфи и корабли на большой реке. Бонни ужасно понравились пароходы, и она ныла до тех пор, пока папа Ред, смеясь, не пообещал: «Да-да-да-да-да, они обязательно покатаются на пароходе». И тогда девочка заявила: «Мне пришлось оставить своего пони, а я по нему ужасно соскучилась, но я буду скучать чуть-чуть меньше, если покатаюсь на пароходике».